Лошадкин налетел на изумленных рабников, парализовал пасть ящера, уклонился от выпада копья и оказался на спине, в огромном седле. Пусть ящеры и не дотягивали до драконов, но на их спинах помещалось несколько рабников, словно подслушавших мысли Лошадкина о подобных юрких и мелких виетках. Лошадкин перехватил копье, выдернул, пересилив, и сам ударил кулаком левой, сворачивая скулу одному из лучников. Шерсть его была жесткой, словно металлической. «Сдавайтесь, и я вас пощажу», — гаркнул Лошадкин. Рабники и не подумали слушаться, и Михаил поднырнул под пузо ящера, вылетел с другой стороны, подрезав лапу зверюги и ударил перехваченным копьем. Древко оглушило рабника, заставило повалиться, пинок выбросил другого вниз. Оставшийся рабник вдруг заорал и сам сиганул следом, оставив Лошадкина единственным наездником ящера, по крайней мере из оставшихся в сознании. Отогнать вымкан или к дирижаблям, посадить пехоту в седло, усмирить его. «Да, повелитель, точно, требовать дань ящерами», — подумал Лошадкин, бросая поводья ящера птерахам, а сам взлетая. «Отлично дополнит дирижабли и птерахов, займут недостающую нишу тяжелых летунов». Собственно, по местным меркам даже такая воздушная кавалерия являлась почти ультимативным оружием, только примени правильно. Рабники справились с применением, демонстрируя, что недаром так долго готовились к вторжению в Тургай. «Вперед, вперед!» – закричал Лошадкин. «Захватим склады и не дадим их уничтожить. Вперед, дети Петера!» – заорали птерахи в ответ. Стены Урчия приближались стремительно, видно было, что город и не штурмовали, все стояло целое. Наверное, поэтому, помимо близости к столице, его и избрали для размещения припасов. Войско тургайцев бессильно билось бы в стены, но Лошадкин и птерахи перемахнули по воздуху, налетели и захватили, разя и сея панику. Пока рабники собирались с духом и пытались понять, откуда взялись враги в небе, подлетели дирижабли и оттуда по канатам повалил десант. На короткое время Урчий превратился в поле битвы, сражения и баррикады, кровь убитые, но все закончилось быстро, очень быстро. Силы рабников оказались разбиты или пленены, тургайцы повалили на улицы, пытаясь разорвать своих поработителей, и опять десанту пришлось охлаждать их пыл. Орлота узнали, орали ему славу во все горло, кидались под ноги и протягивали детей для благословения. Затем то же самое повторилось с Михаилом и его войсками. «Невероятно, неслыханно», — восклицал Орлот, вскидывая руки. «Все когда-то бывает в первый раз», — самодовольно усмехнулся Лошадкин. «Еда, горы еды длительного хранения, оружие всех форм и размеров, особенно изъятое в других городах Тургая, сбруя и ремни, котлы, шатры, все необходимые для долгих походов, драгоценности, металлы, ткани, одежда, та добыча, которой предстояло отправить на юг, за горы, в земли рабников. Капитан Дварк, я хотел бы поручить вам смертельно опасную миссию. Приказывайте, повелитель, возьмите половину дирижаблей и отряды добровольцев, летите на юг и захватите крепости на перевалах, отрежьте рабников от своих земель. Будет сделано, повелитель, вылетаю немедленно». Лошадкин проводил его взглядом и повернулся к Орлоту. «А мы вернемся в Имкан, война с рабниками еще не закончена». Глава 43. Правитель города носил титул Казар, и смысл его, в общем-то, соответствовал феодалу. Владелец земли, города и проживающих в нем живых, но при этом без рабства. Можно было бы сказать приглашенный на правление князь с дружиной, но это тоже не передавало точно оттенки смысла. Все вместе казары правили Тургаем, решали вопросы внешней политики и торговли, и каждый из них заправлял своим городом отдельно. Из своего состава они выбирали казарода, того, кто правил столицей, славным городом Имканом. Добавить правителей мелких городков и сел, и вот уже почти готовая феодальная лестница, подумал Лошадкин, когда услышал все это. А услышал он по той простой причине, что казароду Барлоту, без цифр, здесь пока еще не создали династии, хотя дело к тому шло, захотелось устроить пышный прием в честь владыки Михаила. Возможно, на Барлота давили свои же и местный этикет, а может он просто чрезмерно расслабил булки заранее, оставалось неясным, но в любом случае Лошадкин наотрез отказался от чрезмерной пышности. Торжественная встреча, слова о призыве на помощь и отклики на алый свиток, это да, это было полезно на будущее, но не трехдневная пьянка с обжираловым и прочим развратом. «Победим и обезопасим себя, тогда и будет время устроить пир», — прямо заявил Лошадкин. Казароду пришлось подчиниться, ограничиться просто встречей с последующим обсуждением планов на будущее, Ну и Лошадкин приобрел порцию знаний от Ургая. Сейчас они как раз летели к Имкану, неспешно, величественно, невысоко, чтобы все вокруг прониклись, и внизу топала пехота, горцевала кавалерия, тоже являя вид, пышный, нарядный вид, тогда как отсутствующая половина летела, дабы сражаться насмерть в горах. Повелитель, голос Ави словно пробегался кисточкой по коже, ласкал ее мягкой шерстью. «Ваша одежда?» «Да-да», слегка рассеянно отозвался Лошадкин. «Следовало переодеться на местный лад, чтобы быстрее покончить с делами в Имкане. Земная одежда лучше соответствовала виду посланца небес, но к этой части только предстояло перейти. Потом, после решающей победы, нет, даже капитуляции рабников и изгнания их из Тургая. Повелитель, позвольте недостойной рабыне помочь вам переодеться». «Что?» «Даже не сразу понял, а чем она, Лошадкин?» Посмотрел на Авию, которая так и стелилась перед ним, готовая услужить, теплая и мягкая, шерстяная и в то же время готовая отдаться ему, изнывающая от желания. Михаил не знал, как у нее это получается, особенно с ним, безволосым и с чадием зла, но вынужденно признал, что обучили Авию хорошо. Или она сама прокладывала себе путь телом, так и добралась до одного из владык рабников, а бросил тот ее потому, что себя любил больше Ави. «Спрячься и не показывайся, пока не улетим», — бросил он. «Владыка, благодарю вас за эту милость», — снова застелилась Авия. «Вы спасли мою жизнь и тело, за это я готова служить вам всю жизнь». Походная жена, иронично подумал Лошадкин, отрываясь от мыслей о Тургае. Города были крепкие и многочисленны, вот она, готовая промышленная база, в дополнение к недавно отстроенным заводикам Союза. Бумага, производство бумаги, которую втридорога покупали народы, составшие союз, масса крепких, привыкших трудиться рук, только подбрасывая идеи, да поставляя материалы. Более того, можно и нужно было заманивать тургайцев в города в степи, размывать границы и усиливать оба народа, нет, все народы в союзе. Но эти мысли сейчас отступили перед Авией. Да, походная жена, греющая постель вдали от дома и жен, никто его даже не упрекнул бы. Опасность? Нет, в него она точно отравленной иглой тыкать не стала бы, искренне готова была служить и греть постель, до встречи с более сильным самцом, конечно. Но Лошадкин сомневался, что такие появятся в ближайшее время, а Авия была вот она, перед ним, горячая, истекающая желанием, готовая задрать хвост или раскрыть рот. «Только протяни руку, нет, произнеси слово, и она сделала бы все сама. Мне не нужны рабы», — ответил он, — «и уж тем более рабыни. Я буду служить вам, попутно отводя беду от своего народа, не так ли?» — перебил ее Лошадкин. «Не волнуйся, можешь не задирать хвост, твой народ не вырежут, небесам не угодно кровопролитие без смысла и цели». Повелитель, Авия как-то так склонилась, что ее оттопыренная задница изображала сердечко. «Когда Тургай будет освобожден, ты тоже можешь быть свободна». Повелитель, Авия уже скулила, если не плакала, терлась о пол. «Да без всяких условий», — отмахнулся Лошадкин, а теперь пошла прочь. Авия вылетела из тесной каюты на дирижабле, чуть ли не единственной постройки там. Ловко рассчитала момент, подумал Лошадкин, помещение и они наедине, надо переодеться, самое время соблазнить, повысить статус, спасти себе жизнь, заступаться за рабников, чтобы их не слишком порезали, давать от души и согревать постель. В общем, все это наводило на мысли о прошлом Ави. Корпус служанок-содержанок, созданный службой, вроде той, что возглавлял Батурс. Если да, то определенно следовало подружиться и с рабниками, взять их опыт и переложить на союз народов. Авия убралась, поджав хвост и бросая горячие взгляды, но Лошадкин не собирался оставлять ее. За подобным не стоило ходить в поход, все это и намного больше, он мог получить и дома. Авия уже рассказала о ящерах и теперь явно сожалела об этом, пытаясь придумать предлог, чтобы задержаться. «С чего это она?» – заговорил вслух Лошадкин, переодеваясь, и его тут же осенило. «Ну конечно, встреча в Имкане с Казародом Барлотом». Авия уже видела, на что способны дирижабли и пехота Союза народов, тирахи и бомбы, и не сомневалась, что ее сородичи разобьют. Но она все еще могла смягчить их судьбу, так ей казалось, только задери хвост выше, дай самцу тепло и ласку, ну или что-то в этом духе. Лошадкин на мгновение преисполнился гордости за свою стойкость и прозорливость. «Повелитель», — донеслось снаружи, — «мы уже подлетаем к Имкану». «Отлично», — отозвался Лошадкин, — «действуем по плану». Капитан Дварк улетел штурмовать перевалы, но его заместитель справился не хуже. Скрипы и стоны ремней, десятки ног налегали на приводы и винты вращались, толкая дирижабли вперед. Все они были проверены, залатаны, наполнены горячим воздухом и могли, в теории, лететь до самого Шадара. В полете сюда, благодаря птерахам, дирижабли чинили, не опускаясь на землю и не теряя времени и скорости. «Сажа!» — вскричали бойцы, когда Лошадкин вышел. «Слава посланцам богов!» Удары рукояти о щиты и платформу, ответный крик снизу с такими же ударами. Процессия втекала в широко распахнутые ворота, дирижабли прошли над стенами, забитыми тургайцами. Следом за войском Лошадкина скакали воины орлота и катили телеги с добычей, взятой в Урчие. Не всей, конечно, столько было не увести, но достаточной, дабы поддержать Имкан и показать, что войска вернулись с победой. Лошадкин некоторое время помахивал рукой живым внизу, затем взлетел. Тот самый. Почему он безволосый, словно из чади и зла? Сам ты из чади и зла. Крики, звуки ударов, ругань стражников. Лошадкин, в сопровождении птерахов, заложил несколько виражей, затем словно бы завис в воздухе. То есть стоял неподвижно, но при этом летел со скоростью дирижаблей, продолжавших двигаться к центру, под натужное скрипение ремней и кряхтение крутильщиков. «Жители Имкана, столицы славного Тургая», — провозгласил Лошадкин громко. Все крики и споры, драки внизу стихли. «Ламассы были безволосы, краглы, микланцы», — подумал Лошадкин, вещи о том, как союз народов услышал призыв тургайцев о помощи и откликнулся. Поэтому безволосых считали исчадиями зла, причем подземными, или это были заморочки мордахов, некогда получивших слишком сильно по мохнатым мордасам от краглов. Пожалуй, стоило расспросить Увиалу или саму королеву Алилию по возвращении, хотя, что ламассы бы понимали в жизни сухопутных, да и краглы тоже, после сидения в своих горах. Птерахи отпадали, так что оставались только одни кандидаты, микланцы. Тоже не идеал, но хотя бы сухопутные и безволосые. И помните, что бессмысленная резня и кровопролитие не угодны небесам, закончил Михаил. «А как же рабники?» – закричал кто-то дерзко снизу. Стражники-тургайцы раздвигали толпу, бойцы Лошадкина тоже развернулись, собираясь добраться до кричащего. Михаил повел рукой, мол, не надо, и одновременно с этим ответил. «Они хотели вырезать вас, и мы пришли на выручку». Имкан взорвался криками, в которых утонули последние остатки сомнения и недовольства. Бойцов Лошадкина тянули в стороны, совали еду и выпивку, целовали, пытались обнять и так далее. Стражники сбились с ног, продвижение к дворцу Казара до Барлота замедлилось еще, но Лошадкин никуда и не торопился. Армии Агара требовалось время, чтобы развернуться и в то же время проскакать дальше на юг, разворачивая мешок. Левое крыло войска Союза народов успешно форсировало Тургай и надвигалось, вылавливало разъезды рабников, громило малые отряды, рассыпалось и соединялось, двигалось, тоже формируя мешок, только больше размерами. Силам Тургая, что уцелели в Имкане и прочих городах, предстояло двигаться им навстречу, освобождая города и замыкая ловушку, но без фанатизма, дабы часть рабников видела, что можно сбежать на юг, не зная, что крепости на перевалах будут перехвачены. Казарат Барлот выделялся даже на фоне своей свиты, куда, казалось, собрали самых высоких тургайцев. Даже так, они слегка уступали Лошадкину в росте, и в целом, в темноте, да со вставными клыками, даже смогли бы сойти за хракагов. «Посланец небес Михаил», — поклонился Барлот. «Казарат Тургая Барлот», — ответил ему Лошадкин, подхватывая местного правителя. «Ладно, не совсем правителя, первого среди равных, но все же, ограниченность его власти имела бы значение, собирайся Лошадкин захватывать Тургай или мутить тут водичку, разводить интриги». Но так как Лошадкин ничего такого делать не собирался, то и разводить властные игрища не собирался. Барлот поклонился ему, признавая мощь союза и выражая благодарность за помощь. Лошадкин в ответ подхватил его, выпрямил и обнял крепко. Правда, обнюхивать трехкратно щеки и тереться носами уже не стал. «Слава, слава, слава!» — грянули тургайцы. «Сажа!» — вторили им бойцы Лошадкина, крича, в сущности, то же самое, только коротко. Объятия демонстрировали, что они как бы на равных и что Лошадкин с остальными признательны за гостеприимство и поддержку. Присланный тургайц объяснял еще какие-то детали местного этикета, но Лошадкин их уже не слушал к тому моменту. Записывал, да, для истории и других землян, особенно Маниша, но сам сидел с каменным лицом и остекленевшими глазами, размышляя о другом. «Прошу пожаловать в мой дворец», — махнул рукой Барлот. «Благодарю, но надолго мы не задержимся, как и было оговорено заранее», — изрек Лошадкин. Его угнетала даже не вычурность церемоний, полная ерунда, в сравнении с этикетами земли Викатак 18-го. А вот это вот наигранность, то, что все было расписано заранее. Расписано, но не отрепетировано, и Лошадкин ощущал себя бездарным актером провинциального театра, ощущал бессмысленность этих слов и жестов, произносимых не ради дела, ради окружающих. Для такого надо держать толпу двойников, чтобы они разыгрывали пьески на ходу, думал он, следуя за Барлотом, как и договаривались заранее. Пьески, ну опять же указы, оглашаемые повсюду, и хватит. Частью сознания Лошадкин понимал, что несправедлив, это ему не приходилось опасаться за свою власть, да что там, он охотно отдал бы ее местным, вкупе с двумя вагонами забот и проблем. Казароду же было из-за чего переживать, ему, первому среди равных, теперь больше других предстояло отвечать за вторжение рабников, едва не закончившееся истреблением, и поэтому Барлот всячески демонстрировал поддержку прибывшего посланца небес и его войска. Глядишь, заговорщики и желающие подсидеть, и призадумаются, а ну как Лошадкин прилетит еще раз на дирижаблях, спасать своего лепшего друга. Разумеется, ничего такого Михаил делать не собирался, а тайные раздоры в Тургае и даже ослабление союза городов от вторжения рабников оказывались на пользу будущей задачи включения тургайцев в союз народов. Но и подталкивать эти процессы Лошадкин тоже не собирался, его уже тянуло домой, столько дел, столько задач, столько упущенного времени. Чем вам поможет помощь Тургай в целом и Имкан в частности, собрат Михаил? Припасами, перехватом мелких отрядов, а также сигналами в другие города, собрат Барлот. Собрат по крови владыческой, почему-то вертелось в голове Михаила, и он никак не мог вспомнить, где подцепил такую чушь. В то же время да, собрат Барлот говорил именно в таком смысле, все еще тужился и демонстрировал, пусть не мощь своих лапищ, но хорошие отношения с Лошадкиным. Войска необходимо отправить, Лошадкин сделал жест, прищелкнул пальцами. Два хракага подбежали, расстелили огромную карту Тургая, Барлот и советники уставились на нее, перешептываясь. У них наверняка были свои карты союза городов, но не те, где было отмечено положение войск противника, практически в режиме реального времени. «Отсюда, от Тургая, заходит левое крыло нашего войска», — указал Лошадкин, «необходимо выступить им навстречу и замкнуть мешок, в то же время давая всем выскользнуть на юг». Повторы, одни повторы, напрасная, лишняя трата слов, зло думал он про себя, все ради игры на публику, и чтобы окружение Барлота и прочее знать видели и что-то там еще. А как же основные силы рабников? Спросил кто-то. Они выступили к Шадару, где высадилось наше правое крыло. Побережье уже зачищено и освобождено, часть пехоты выступила к Парзаду. Рабники собираются перехватить их, еще не зная о снятии осады Имкана и разгроме сил рядом со столицей. Центр нашего войска движется, охватывая их с тыла, и я, после этого совещания, вылечу туда же. С вами полетит мой советник и правая рука, Кистат, воскликнул Казарат. Я дам ему отряд сопровождения и грамоты, можете смело требовать помощи любых тургайцев, кого встретите по дороге. Отправьте наших лучших лазутчиков в Парзад, пусть попробуют поднять там восстание. Тургай не останется в стороне, и мы будем биться за свою свободу рядом с армиями посланцев богов. Да будет так, склонил голову Лошадкин, ощущая, как у него сводит зубы от фальши происходящего. Глава 44. Владыка Михаил женат, словно невзначай интересовался Кистат. А да, у него 5 жен, охотно отвечали ему. Сейчас он предложит мне свою дочь. Нет, дочь Барлота, насмешливо думал Лошадкин, стоявший на носу передового дирижабля. Не потому, что ему требовалось что-то высматривать, нет, Лошадкин и так знал, что Агар уже начал сражение под Парзадом. «Начать снижение», — скомандовал Лошадкин. «Начать снижение. Сигнал на другие дирижабли делай, как я». Раздались крики. Беготня, посвист ветра, не заглушавший расспросов Кистата, больше смахивавший на вынюхивание сведений. Это было неизбежно, и Лошадкин даже не делал попыток остановить тургайца, лишь слегка посмеивался над самим собой. Жены, еще жены, больше жен, больше прекрасных наложниц и служанок, вроде Ави. Никаких усилий, сами приплывут в руки, всех форм, видов и возрастов, ведь местные, разумеется, были не в курсе земных представлений о совершеннолетии. Впрочем, и на земле раньше хватало мест, где девочка после первых месячных уже считалась пригодной для выдачи замуж. «Подсунуть ему Авию, что ли?» – задумался Лошадкин вслух. Стремительное снижение и посадка на открытой местности, где их уже ждали отряды, высланные агаром. Тут же подъем и удвоенные усилия крутильщиков, до разрыва ремней и гнутия винтов. Все знали, что битва уже началась и спешили на выручку товарищам, сражавшимся против основных сил рабников. В конце концов, хитрость хитростью, обманы обманами, а сражаться рабники умели, разбили войска тургайцев даже без ударов пятой колонны в тыл. Советник Кистат опустился на платформу Лошадкин. «Теперь ваша очередь, владыка Михаил», — вздрогнул и сглотнул Кистат, с трудом отрываясь от зрелища битвы внизу. Легионы Агара мерно наступали с северо-запада по дороге, ведущей к Шадару. Рабники заранее нарыли там ловушек, вкопали колья, выставили свои войска, и все равно Агар послал пехоту в лоб, для нужного морального эффекта. Хракаги наступали стеной щитов, кабаном, выпустившим клыки из краглов. Те уже вонзились в позиции рабников, крушили и ломали там все, а стена щитов продолжала надвигаться мерно, несмотря на обстрел. Фланги рабников, силы, которые должны были охватить пехоту, идущую из Шадара, и взять в клещи, сами попали в такие же клещи. Стремительные атаки отрядов мордахов перехватили их, сжали, отбросили, подставляя под атаки краглов и стрелы мордахов. Повелитель Михаил, к дирижаблю метнулся окровавленный Птерах, один из вождей. «Подлечить, выслать подкрепление отрядом Птерахов», — скомандовал Лошадкин. «Владыка Агар, он в курсе», — чуть раздвинул губы Михаил. «Не волнуйтесь, вождь перестук». Птерах выдохнул облегченно, словно обмякой дал заняться своим крылом и перьями на спине. Кровь оказалась все же чужая, но Лошадкин уже не смотрел. Конечно, он и Агар постоянно были на связи, в этом и заключался весь смысл данной ловушки. Собраться издалека и по частям, ударить вместе и стремительно, действуя, как единое целое. Для удара по Шадару рабники собрали почти все свои основные силы, одним ударом победить их и взять в плен, и задача по освобождению Тургая будет выполнена на 4/5. Оставшаяся пятая часть, капитан Дварк и дерзкий десант в горные крепости, с последующим удержанием и закрытием перевалов для обозов и подкреплений рабников. Впрочем, добиться победы здесь и можно посадить отборную пехоту на платформы дирижаблей, отправить их все, вместе с птерахами, кому не хватило драки, туда, к перевалам. Пусть рабники попробуют сбросить такую силищу. Вперед, полный вперед, взревел Лошадкин. Наша цель, Парзат, вперед, раздался ответный рев. А они попробуют, продолжал разматывать прежняя нить мыслей, пока сам Лошадкин обращался к Кистату. Попробуют, так как рабники где-то в горах нашли этих самых ящеров, сумели поработить и приспособить для полетов. Гонец, Птерах уже летел к дворку и остальным, кто полетит ему на помощь, следовало наказать, чтобы ящеров не убивали, а брали в плен, заботились, как могли. По сути, те же каданахи, только с крыльями. Советник Кистат, обратитесь к жителям Парзада, скомандовал Лошадкин. Казарат приказал отправить сюда лазутчиков, но те никак не могли успеть. А если бы и смогли, им еще предстояло пробраться через лагерь рабников, да их силы в самом городе. Их там хватало, Парзад взяли почти без штурма, и теперь рабники могли бить этим кулаком в разные стороны, создавая проблемы. Не говоря уже о том, что могли отступить в Парзад, попытавшись сесть там в оборону. «Обратиться?» – нахмурился тот. «Призовите их схватить оружие и подняться против захватчиков. Такого в этом мире еще не практиковали, конечно, а население, когда как, рабники шли и истребляли тургайцев, и несмотря на все миролюбивые слова и заверения, Лошадкин знал, что предотвратить ответную резню рабников будет непросто. На этот счет у него и Агар имелась пара мыслишек, но самим тургайцам их знать было еще рано. Подняться?» Кистат облизал тонкие губы, попытался дотянуться языком до носа. «Подняться?» – кивнул Лошадкин, которого это начало уже раздражать. Внизу кипела битва, Парзат стремительно приближался, а этот волк позорно играл тут в размышления, словно не слышал того, что говорилось во дворце Казарада и по дороге сюда. Парзат еще не вырезали, так как силы рабников отвлеклись на другие задачи, включая попытки перехвата беглецов на побережье. Но в случае, если бы рабники начали садиться в оборону, жители Парзада точно истребили бы всех или использовали в качестве живого щита. Но это же будет резня, их там, Кистат сделал движение мохнатой рукой, указывая вниз и вперед. «Поэтому вы высадитесь первым», — улыбнулся ему Лошадкин, — «и продолжите призывать к восстанию, а мы поддержим с небес». Месть Кистату, который ему не нравился, и одновременно с этим удар в спину Рабников, так сказать, поквитаться с ними их же монетой. Город зальет кровью, а может и не зальет, если ударить правильно, но в любом случае, силы Рабников внутри окажутся нейтрализованы, раз, и резня будет гарантирована, если не ударить сейчас, это два. Разумеется, ничего этого Лошадкин говорить не стал, а махнул рукой. «Защищать как командующего Агара», — скомандовал он подбежавшему рослому Хракагу, указывая на Кистата. «Сделаем, повелитель, готовность к десанту», — скомандовал Лошадкин, и его команду подхватили, замелькали флажки. Взгляд на Кистата, и Лошадкин с трудом подавил желание вышвырнуть его пинком вниз. Чего Кистат медлил? Боялся? Пытался найти решение, которое, по его мнению, удовлетворит Лошадкина, не понимая, что Михаилу требовалось ровно то, о чем только что говорилось вслух. «Советник». «Да, повелитель». Словно очнулся тот и шагнул вперед. «Жители Парзада, граждане Тургая, к вам взываю я, советник Кистат, правая рука Казара да Барлота». Рабники внизу, не знавшие, что и думать, резко сообразили, что перед ними враги, и воинственно ощетинились копьями, ввысь полетели стрелы. С дирижаблей сбросили канаты, вниз скользнули десантники, и рабники ринулись отражать атаку, то есть сделали именно то, к чему их и подталкивал Лошадкин. Птерахи ринулись в атаку, забросали бомбами ящеров, заклевали наездников, перехватили управление, потащили ревущих от боли в глазах созданий прочь, дабы промыть тем глаза. Остальные птерахи кружились и швыряли бомбы уже в рабников на земле, подавали сигналы, не давали лучникам занять высокие крыши, и что-то кричали на своем, забыв, что ни тургайцы, ни рабники их не понимают. Рабники бежали, но все равно опоздали, столкнулись со стенами щитов и могучими ударами краглов, стрелами мордахов. В это же время советника Кистата высадили на стену над воротами, отряд десанта разом захватил там башни и приготовился их удерживать. «Восстаньте, граждане Парзада!» — орал Кистат, приободрившийся за спинами бойцов. «Хватайте все, что есть под рукой, и разите захватчиков, недолго им осталось. Остальные их армии разбиты, Имкан освобожден. Могучие союзники пришли к нам на помощь, рабникам не устоять против них. Хватайте оружие и разите. Небеса за нас!» Дирижабли, высадившие десант, мчались дальше, с бортов стреляли лучники, и одновременно с этим готовили тюки. Птерахи подавали сигналы, и под ноги тургайцам, выскочившим на крики Кистата, падали тюки с оружием и щитами. Тургайцы ревели яростно, хватали оружие и неслись в битву, разили рабников, крошили одиночек, били в спины тем, кто пытался задержать десант. Отряды рабников пытались навести порядок, рассеять и вырезать тургайцев, но сами оказались разбиты ударами с дирижаблей. Кровь лилась рекой, повсюду в городе шла битва, угрожая перерасти уже в резню, и Лошадкин метался, с личным отрядом, разил и предотвращал, тоже кричал с небес, но уже свое. «Небесам не угодно резня, сдающихся щадить, рабники, сдавайтесь, и вам сохранят жизнь». Местные не понимали всего этого или понимали не до конца, не видели ничего плохого в том, чтобы вырезать соседей. Да что там, вспомнить только первые мольбы к посланцам небес, о чем они были, о том, чтобы те пошли и вырезали, покарали соседей, настоящее воплощение вселенского зла. Как в Тургае обстояли дела с религией и храмами? Стоило выяснить этот вопрос и закатить пару проповедей? Нет, лучше внушить местным нужные мысли, чтобы жрецы и священники сами доносили их. Слегка подготовить почву на будущее, не только военными делами, но и мирными словами. «Сдавайтесь!» — кричал Лошадкин. «Вам не устоять!» Рабники не верили, дрались, пробивались на стены и к воротам, и только тогда у части из них резко опускались хвосты. Пехота, двигавшаяся по дороге, смела полосы заграждения и самих рабников, прижала их к стенам Парзада, откуда вместо стрел поддержки на головы захватчикам полетели камни. Рабники, разумеется, не сдались бы просто так, но дирижабли, пройдя над Парзадом, ударили еще и по позициям к западу от города. Затем заложили полукруг и ударили еще раз, уже по пехоте рабников, прижатой к стенам Парзада. Те рабники, что выскакивали на восточные и северные стены, тоже замирали, не веря своим глазам. Разгром продолжался, силы союза везде брали верх, а где не брали, то посылали гонцов и получали подкрепления, или Агар присылал их заранее, предвидя проблемы, или налетали птерахи и забрасывали бомбами, подплывал дирижабль, с бортов которого сыпался дождь стрел. «Надо будет туда еще стационарные арбалеты смонтировать», — пробормотал Лошадкин, «когда еще грузоподъемность повысим. Открытая всем ветрам платформа, ее тоже следовало изменить». Воины не жаловались, повышенная шерстистость, перья или толщина кожи, у тех же краглов, выручали, но для комфортных путешествий такое не годилось. Классическая гондола, на два отсека, один для винта, да, с паровым двигателем, и он же источник теплого воздуха для подкачки баллона сверху, что-то такое. В дирижаблях Лошадкин тоже не особо разбирался. «Пленных выгонять из города, собирать к западу от Парзада», — крикнул он. «Передать сигналами и гонцами всем, разделить с теми силами, что еще бились к востоку от города и в то же время, спасти от резни и от рук горожан». Да, местные не понимали такого, но в то же время кивали уважительно, мол, небеса держат свое слово. Лошадкин же исходил из более прагматичных соображений: чем меньше крови прольется сейчас, тем легче будет спаять всех в дружную семью потом. Да, старые обиды никуда не денутся, но именно что старые, без свежей крови и резни без разбора. Хотя именно такую резню устроили рабники, и над этим еще предстояло подумать, как разрешить ситуацию или перевоспитать их. Не прямо сейчас, конечно, в будущие годы, но начинать следовало именно что сейчас, дабы рабники не приняли, как обычно, доброту и гуманизм за слабость. В голову лезла всякая чушь вроде заложников, изъятия дочерей и подрезания хвостов, но все они вели только к ожесточению, при котором обычно отключался разум. Следовало как-то показать силу и в то же время не утопить все в крови. «Нашел проблему себе на голову», — проворчал Лошадкин, взлетая выше и сближаясь с дирижаблями. «Повелитель, выделить 3 дирижабля для надзора за пленниками», — крикнул Лошадкин. «Остальным, на выручку командующему Агару. Сигнал птерахам, четверть занимается Парзадом, остальным, за нами. Пришла пора нанести добивающий удар». Громкие слова, не совсем соответствующие реальности, все же Агар командовал сражением, но какая разница, вылететь красиво и приказать сдаваться, вот о чем будут петь барды. Ну и о всех остальных, конечно, обязательно приплетут историю о любви, скажем, к дочери Барлота, барды просто не могут без всего этого, но опять и снова, какая разница, зато песни, баллады, сонеты, хотя нет, это из другой оперы, в общем, песни и легенды, блины, высадить оставшийся десант в городе и за ним, пусть поддерживают порядок, если кто-то еще оставался, в чем Лошадкин лично очень сомневался, но неважно, в финальном ударе роль дирижаблей, только поддерживающая и угрожающая, чем меньше живых на борту, тем быстрее передвижение, чтобы рабники видели, сбежать не удастся, сдавайся и бросай оружие или будешь убит, разумеется, полное превосходство в воздухе, но одни лишь отряды птерахов не смогли бы остановить бегство рабников толпой, а вот отряды лучников с дирижаблей справились бы. «Агар, мы уже летим». «Отлично», — откликнулся Звоздианец, «сейчас ударим в центр и рассечем его, и они побегут». Не прошло и часа, как командующий силами рабников капитулировал, и все выжившие оказались в плену. Глава 45. «За посланцев небес, которых нам послало небо», — заорал пьяный Барлот, поднимаясь с чашей. «За посланцев!» — взревели казары городов, торопливо вскакивая и расплескивая выпивку. К некоторому удивлению Лошадкина, здесь делали вино, пусть и слабенькое. Южнее, ближе к горам, тянулись ряды холмов, где тургайцы растили виноград, и у Лошадкина сразу зачесались руки помочь им с селекцией, освещением, подсказать условия, а то и вовсе возвести искусственный остров в море. Не ради выпивки, конечно, ради винограда, который Лошадкин очень любил. Веяло чем-то из детства, когда он приезжал к бабушке и дедушке, сколько хотел рвал теплые, сочные ягоды, перемазывался в соке и живот надувался барабаном. «За силу дружбы», — провозгласил один из казаров новый тост. «За силу дружбы». И снова вино лилось в глотки, а также мимо. К такому тургайцы относились спокойно, считалось, что подобные возлияния угодны предкам, продолжавшим незримо наблюдать за потомками. Также во время особого дня тургайцы жгли еду и лили вино в пламя, дабы духи предков тоже вкусили разного. Запир в пятый день, когда сами небеса велели пировать. Запир, за небеса. Лошадкин мысленно хохотнул над формулировкой, не слишком ли часто для пиров, за то, чтобы проклятые рабники сгинули навсегда. Крикнул кто-то пьяно, пробуя подняться. Лошадкин с любопытством повернул голову, удовлетворенно отметил, что соседи крикуна тут же умолкли, побледнели и начали отодвигаться. Немного нелогично, конечно, с чего бы небесам устраивать резню тех, кто призывал истребить соседей, но в подобных делах редко думали головой, особенно пьяной до изумления головой, ибо тургайцы и до этого выхлестали настоящее озеро вина и сожрали несколько стад, не считая хлеба, овощей и фруктов, сладостей и прочего. Словно все время вторжения рабников, казары не ели и не пили, думали тяжелые думы о городах. Они резали нас, а мы их отпустим. Пьяный казар покачивался. Глава Урчия, владыка Михаил, подсказал Кистат, и ему предстоит лишиться власти за то, что он позволил устроить там склад. Весело хмыкнул Лошадкин. Это случилось после захвата, вины его в том нет, но он сдал город почти без боя и тем открыл дорогу к столице, а также оставил стены и ворота целыми. Рабники смогли укрыть там свои припасы. Имкан едва не пал в результате сдачи Урчия, хотя сам казар теперь кричит, что лишь следовал заветам небес и пытался не допустить резни. Лошадкин еще раз улыбнулся, настолько все очевидно было в этой детской хитрости. Но тут же выяснилось, что в происходящем не все очевидно, так как пьяный казар вдруг уставился на него. «Весело, весело этим посланцам небес, с чего мы взяли, что они посланцы небес, ведь они безволосы. Второй посланец волосат, но он подчиняется этому безволосому», упрямо гнул свою линию пьяный. Барлот сидел, хмуря брови, подавал какие-то едва заметные жесты. Во дворце началась возня, Монопа донесла до Михаила крики раненых, звон оружия. Похоже, что-то тут творилось за кулисами, местные крутили свою политику, тут же встроив даже посланцев богов в интриги. Безволосые из чадья зла очаровали наших степных собратьев и затмили им разум. Теперь они затмили его и всем вам. Пьяный казар допил чашу, пролил на грудь и вскинул руки. Под видом дружбы они поработят нас. Уже поработили, вы славите их и пьете в их честь, слушайте каждое слово. Мы должны убить их, и тогда морок спадет, тогда мы останемся свободны. Повелитель снова наклонился к Кистат, но Лошадкин вскинул руку. Во-первых, ему не нравилось это интимное шептание, а во-вторых, Монопа подсказала, что к залу для пиршеств стремительно приближаются живые, много живых. Пояс, оружие и броня были при Лошадкине, он всегда смог бы улететь и спастись. На крыше дворца дежурило два десятка птерахов. Агар тоже насторожился, и они обменялись через сеть сигналами об опасности, почти синхронно. «Вперед, тургайцы, за свободу!» — взревел пьяный казар. Не меньше пятой части пирующих, а то и больше, вдруг вскочили, выхватили кинжалы и попытались ударить соседей. Часть убили, остальные успели откатиться, то ли еще не напились, то ли их предупредили. Десяток тургайцев в сверкающей броне сомкнулся перед барлотом, насадил на копья трех казаров. Двери в зал распахнулись, пьяные, до полноте, пьяные ли, мятежники взревели было радостно, но крик их тут же оборвался. Вместо подкреплений внутрь вбегали тургайцы с знаками барлота и с ними вышагивали хракаги, мордахи и краглы. Они тащили с собой нескольких избитых в кровь, раненых тургайцев, похоже единственных выживших рядовых, швырнули к ногам барлота, скрутили казаров, которые еще пытались отбиваться, но не справились. Кто-то из них даже вонзал кинжалы в пузо и горло, словно репетируя пьесу о самураях. «Вот так гибнет свобода!» Прозвучал напоследок патетичный возглас, и мятеж закончился, едва начавшись. Барлот сидел с довольным видом, словно кот, добравшийся до сметаны, волк, добравшийся до мяса. Как корректно должна была звучать трансляция поговорки, применительно к местным. В то же время, стало ясно, почему пьяного казара не осадили сразу. Почти наверняка подсылы барлота нашептывали всем недовольным, что пора сменить казарода, провоцировали такое восстание, прямо на глазах у посланцев небес. Может, барлот и не блистал на поле боя, но вот в интригах он явно не одну лисицу съел. «Прошу прощения у многоуважаемых посланцев небес», — поднялся барлот, заговорил трезво и рассудительно, словно не пил до этого, за то, что им пришлось стать свидетелями подобного зрелища. Не все способны сразу разглядеть величие небес, некоторых так и тянет к старым путям и вражде. Надеюсь, посланцы небес не будут возражать против того, чтобы мои тургайцы занялись восставшими. «Не будут», — ответил за себя и Агар Лошадкин. «Резня, не резня, но как ни крути, эти горе-мятежники собирались их убить. Бросать ядерную бомбу на Имкан за это не стоило, но и проявлять излишний гуманизм тоже. То, что Барлот провернул все это втайне от своих новых союзников, ну, Лошадкин не то, чтобы мог это понять, просто осознавал бесплодность своих претензий. Казарот наверняка рассыпался бы в уверениях, что не хотел беспокоить посланцев такими мелкими проблемами и надеялся разобраться без лишней крови, но эти мятежники, ну вы же понимаете, и прочие в том же духе. «Ай, хорошо!» — вскричал Барлот. «Не будем печалиться, будем веселиться». Немедленно набежали слуги, замыли крови, перестелили скатерти, притащили еще еды, которой хватило бы наполовину Имкана. Тягуче заиграли длинные дудки, застучали тургайские барабаны и появились танцовщицы. Волчицы, танцовщицы, не удержался от мысленной рифмы Лошадкин. Казары начали орать одобрительно, причмокивать, пускать слюни. Выглядели волчицы, неплохо. Но в то же время перед глазами Лошадкина почему-то вставала Авия, которая точно так же вертела бедрами, махала хвостом и смотрела призывно. Да, его новая служанка умела смотреть призывно, так, словно Лошадкин был для нее всем, возлюбленным, ребенком, повелителем вселенной, и от этого что-то ёкало внутри. Дорого бы он дал, чтобы Таня хотя бы раз посмотрела на него в 1/10 от взгляда Ави. «Не печалься, владыка Михаил». Барлот подсел к нему, обдавая перегаром. «Пил для запаха, почти буквально. У тебя есть рабыня из рабников. Добровольная служанка, навязавшаяся сама», — мягко поправил его Лошадкин. «Рабники именно такие, словно колючка в хвосте, не избавиться, не выбросить», — захохотал Барлот. «Возьми себе служанку из нашего народа. Она будет верно служить тебе во всем, от государственных дел до постели. Это откровенно и прямо, как любят посланцы небес», — заявил Барлот, поднимая чашу. Туда налили вина, и он выпил его одним глотком, в этот раз, похоже, по-настоящему. Для полноты картины не хватало только собак, снующих внизу, дерущихся за кости под столами. Мордахи вполне сошли бы за таковых, но приглашать их туда Лошадкин не собирался, даже если бы тоже упился всерьез. «Все должны видеть, что тургайцы тоже в союзе с посланцами небес», — продолжил Барлот. «Союз с нами, дело не слишком надежное», — ответил Лошадкин, отводя в сторону предложенную чашу. Барлот нахмурился, облизнул губы. «Те народы, что готовы отринуть вражду с другими, могут войти в наш союз, но вы же не готовы», — сказал ему Михаил. «Я могу вас понять, рабники сами пришли и отнюдь не с дружбой. Остатки их загнали на юг, прижали к горам, разве что не расстреляли с дирижаблей. Войска Агара брали пленных, тургайцы поставляли им еду, пусть и без особой охоты, но все равно, выжило меньше рабников, чем предполагалось. Их загоняли и убивали на месте, вели в плен и резали по дороге, травили, скрывали от войск Агара, чтобы затем прикончить на месте. Рабники залили тургой кровью и теперь лили свою кровь в ответ. Но вы так и не смогли удержаться от ответной резни», — закончил Лошадкин. «Собрат Михаил, твои слова ранят меня. Мы не виним вас, но говорить о каком-то крепком союзе и дружбе еще рано», — перебил его Михаил. «Пока присмотритесь к союзу, а они в ответ к вам. Торговля и общение, очистка Желтого залива, обустройство там ламассов, дороги через степь, думаю, все разрешится само собой. Но говорить о взятии жены в знак подтверждения союза с Тургаем еще рано». «Не жены», — Барлот потер крыло носа ладонью, — «верной прислужницы. Не его дочери, похоже, но дочери Кистата, кого-то аналогичного Ави, только от тургайцев. Живые Батурса тоже, в общем-то, внедрялись в местную жизнь, им предстояло остаться под видом купцов и тех, кого сманили на службу к себе тургайцы и так далее». «Капитуляция рабников подписана и утверждена?» — спросил в ответ Лошадкин, хотя и знал ответ. «Да», — с жаром заверил Барлот. «Рабники собирали новое войско, но как-то вяло, неуверенно. Отсутствие информации вынуждало их осторожничать, хотя не требовалось гениального ума, чтобы обо всем догадаться. Хотя бы по отбитию горных крепостей силами Тургая и по одному виду дирижаблей, не говоря уже об уничтожении ими нескольких особо дерзких отрядов рабников. Те пытались проскочить труднопроходимыми ущельями, но остались под лавинами и завалами. Возглавлявший войско рабников брат их нового правителя, короля, де-факто, пусть и не по названию, подписал капитуляцию. Обошлись без поездок в столицу рабников, ратификации и прочего, хотя и без того войска союза потеряли тут почти 2 месяца. Стремительнейшая, молниеносная операция, полная ошеломляющей мощи, по меркам местных, и неспешное, если не тягучее действо, с точки зрения Лошадкина. Пока вернемся, дело пойдет к лету, подумал он, возможно, войска опять начнут рваться куда-то. С такой точки зрения, наоборот, следовало просидеть тут до осени, заодно помогая Тургаю восстанавливаться. Заделать массу детишек среди местных красоток, если забыть о том, что не все народы совместимы, подружиться и обучить тургайские войска, обменяться секретами и прочее, внедрить живых Батурса, самому взять жену на пышном празднестве, включить Тургай в союз, такое смотрелось бы вполне уместно по местным меркам. Но Лошадкин решил иначе, и капитуляция рабников, а также очистка от них Тургая, развязывали ему руки. «И они не отступят от своего слова, они не посмеют», — вскричал Барлот. «Происходить дело в обычной войне, рабников бы вырезали, а потом тургайцы вторглись бы к ослабленному соседу. Но сейчас предстояло отпустить массу их вояк, пусть и без оружия, лошадей, всего, и они легко могли составить костяк новой армии. Этакая страховка от того, чтобы Тургай вторгся к ослабленному соседу и устроил резню, после которой дружба с ними станет уже невозможной. Они подписывали ее перед вашими глазами, и кто дерзнет выступить против посланцев богов?» Лошадкин мог бы напомнить ему про мятеж казаров, случившийся только что, но не стал. «Тогда отправляйте приказ и начинайте отправку их домой», — приказал он, поднимаясь. «Это дело не быстрое», — заторопился Барлот. «Месяц выходить будут. Придется поторопиться», — пожал плечами Лошадкин. «Меня ждут дома, особенно жены». Он ожидал продолжения уговоров, но казарец сумел его удивить, не стал втюхивать грелку для постели, боевую волчицу и что там еще входило в список достоинств этой неведомой Лошадкину самки. В то же время, Барлот был прав насчет того, что дело это не быстрое, и у Михаила как раз имелась пара способов все ускорить. Отправить Птераха с посланием к капитану дворку. Пусть пропускает рабников к себе через перевалы, а потом возвращается. Все дирижабли отправить на юг, к лагерям пленных и начать перевозку их в степь. Уведомить власти ближайших городов рабников, чтобы подвезли туда еды, одежды и что там еще нужно будет. Да, повелитель, сейчас же передадим. Лошадкин уступил уговорам Барлота, так было принято здесь, и остался еще, посмотрел на зажигательные вращения мохнатыми бедрами и пупками, попил вина, поел местных блюд. Отравить его никто не пытался, а несоответствие еды и желудков легко решали пара капсул, принятых заранее. Выступали еще какие-то местные акробаты, бойцы пытались поразить мастерством, ничего такого. Порадовался Лошадкин, пожалуй, только за Агара, которого обихаживали сразу три тургайки, даже не пытающиеся скрыть своих намерений. Агар, в свою очередь, не скрывал своих, и это зрелище немного развлекло Лошадкина, впавшего в своеобразную меланхолию победы. Желаемое достигнуто, не все удалось, но цели выполнены, теперь свернуть, доделать последние дела и домой, где ждали другие заботы. Словно провожать кого-то в дорогу или самому садиться в поезд, но ехать по делам, не отрываясь от работы. «Мы задержимся еще на пару дней, собрат Барлот», — заметил он напоследок, — «приглядим за возвращением рабников домой. Завтра первый день пятидневья, время работать», — закричал Барлот. «А сегодня будем веселиться и праздновать победу, великую победу. Слава посланцам небес, слава!» Глава 46. Несколько дней спустя. Въезд в Шадар выдался не таким пафосным, как в Имкан, но приветствовали Лошадкина и остальных не в пример мощнее. Город оказался спасен от завоевания прибывшим флотом, и тургайцы теперь лезли вперед, напирали, орали славу и махали мохнатыми руками. «Кажется, тебе строит глазки», — подпихнул его в бок Агар. «Исключительно тебе, дружище, исключительно тебе», — хохотнул в ответ Лошадкин. «Да и нам обоим не сравниться в этом с адмиралом Квурсом». «А да, адмирал популярен», — расплылся в улыбке Агар, словно подкручивал отсутствующие усы. Приняв символические ключи от города у Казара Дарлата и произнеся короткую речь, Михаил достиг гавани, где его уже тоже ждали. Обоз со всеми подарками, трофеями и прочей добычей войны прибыл сюда еще несколько дней назад, и все уже перенесли в трюмы. Войска, не дожидаясь отдельной команды, начали грузиться на корабли, а часть на дирижабли. Давка среди жителей Шадара усилилась, кто-то даже попробовал пробежать и спрятаться на летающей платформе, но был изгнан вежливыми пинками под общий хохот. «Повелитель», — сдержанно поклонился Квурс. «Адмирал», — ответил ему Лошадкин, — «вы справились превыше всяких похвал и будете щедро вознаграждены. Я уже получил немало, и получите еще больше, это даже не обсуждается», — хлопнул его по плечу Михаил. Кто служит верно и справляется, не боится проявлять инициативу, тех надо поощрять и возвышать. И вот вам мой первый подарок. Он махнул рукой, и рядом появилась Авия. Хитрая лисичка все порывалась служить Лошадкину, но после пары намеков все же осознала, что жены Михаила ей хвост оторвут и шкуру спустят, скажут, что так и было. «Для меня честь служить такому великому флотоводцу», — склонилась Авия, подметая берег хвостом, специально удлиненным хвостом. Какие-то атавизмы в сознании местных сохранились, и очень длинные хвосты производили на них завораживающее впечатление. Разумеется, если это были хвосты не в чешуе. Повелитель еще раз поклонился Квурс, выпрямился и махнул рукой. «Проводите гостью на мой корабль». Она служила знатному военачальнику Рабников, сказал ему Лошадкин, настолько знатному, что он осаждал Имкан и приходился братом хану Рабников. Все это Авия рассказала уже потом, после разгрома под Парзадом. Брат короля Рабников ошибся, бросился вначале к Урчию, но опоздал и там, помчался обратно, к основному войску, но пришлось огибать Имкан. Примчался, но практически сразу же после этого Агар начал наступление на силы под Парзадом, и вырваться из ловушки Рабникам уже не удалось. Прибытие Лошадкина на дирижаблях окончательно отрезало все пути отступления. «Повелитель, мне как-то не по себе», — признался Квурс. «Спать с ней не обязательно», — заверил его Лошадкин. «Хотя, конечно, штучка она та еще. Без сомнений, у меня даже мачты на кораблях выпрямились», — пошутил Квурс. «Она создана служить и вам, адмирал. Не хватает именно такой женщины за спиной. У вас ведь нет суеверий, что женщина на корабле — к беде». «Что?» — изумился Квурс. Лошадкин не стал проклинать себя за промах, просто улыбнулся. «Пусть плавает с вами, заботится о быте, обеспечивает тепло, ведь оно так нужно в дальних походах». «Да-да, адмирал, вы не ошиблись, вашим кораблям не придется стоять без дела». Глаза Квурса загорелись. «Дальние и ближние походы, визиты к соседям и истребление пиратов и тех, кто не понял, что с нами надо жить в дружбе. Предстоят большие дела, постройки и торговля с Тургаем, визиты к Рабникам. А вы тем временем присмотритесь к Ави, сочтете, что она шпионка и подсыл, можете выкинуть ее за борт на корм ужасом глубин. Захотите взять в жены, я одобрю ваше решение, даже если кто-то будет возражать. А сам тем временем приставлю парочку живых Батурса, чтобы приглядывали за адмиралом», — подумал Лошадкин. «Будет всем проверка и тренировка, и если Авия действительно служанка, то хорошо. Если шпионка и подсыл, тоже хорошо. Испытание верности Квурса, на будущее, чтобы потом не болела голова из-за него. Любой исход на пользу, главное не пускать ситуацию на самотек. Разумеется, до дружбы мы поплывем вместе, но не оглядывайтесь на меня, адмирал». «Понимаю», — ответил сдержанно Квурс. Похоже, такого он не ожидал, да и сам Лошадкин тоже смутно ощущал, что как-то все пошло не так. Словно не он решил судьбу Ави, а та обвела его вокруг хвоста и выбрала, что хотела, внушив Лошадкину, мол, он тут самый главный. Решив не ломать голову над этой загадкой, Лошадкин махнул рукой Агару по сети и поднялся на борт флагмана, носившего все то же название «Дружба». Корабль, конечно, был другой, созданный уже с технологиями и секретами микланцев, пусть и из сыроватого леса. «Все же в наших лесах не просушить дерево толком», — ворчливо заметил Квурс. «Нужно вывозить дальше к югу, а может и покупать в Тургае. Здесь теплее, леса я видел добротные, а, возможно, но мы не должны зависеть в таких вещах от кого-то, даже от союзника», — ответил Лошадкин. Флагман резал воды Желтого залива, в голове Михаила мелькали проекты. Убрать глину, очистить воду, терраформировать залив целиком, добавив туда ламассов и поселений хракагов. Рощи на берегу, верфи, возможно, город в устье Тургая, принадлежащий двум сторонам или просто нейтральный. Торговля и все такое, мост через Тургай, опять же, для ускорения коммуникаций. Все равно потребуется несколько лет, повелитель, и разве за это время? Квурс указал рукой влево, где оставался берег Тургая. Лошадкин просто покачал головой, не стал выражать свои сомнения вслух. Казарет Барлот по местным меркам не сделал ничего такого. Да что там, даже среди союза народов, требовали крови соседей, случилась та резня на Курултае. Тургайцы не совершили ничего такого, что уже не происходило бы, и тоже яростно подметали пол хвостами, выражая желание дружить с новой силой. «Посмотрим», — наконец высказался Лошадкин, закрывая данную тему. Они плыли наискось, устремляясь к берегам степей мордахов, и ламассы сопровождали флот. Лошадкин уточнил, пребывание в воде, содержащей частички глины, было неприятно русалкам, но не должно было причинить особого вреда. Жить и растить мальков здесь не выходило, то да, но такой вот кратковременный заплыв ламассы выдерживали спокойно. Там дальше к югу вода чище, говорили Лошадкину, без глины. И на берегу залива, где он выдается в море, стоит маяк. Стоит, соглашался Лошадкин, видевший все это через спутник. Предлагаете оборудовать подводные маяки, уж мы-то под водой не заблудимся. Веселились ламассы, но мы могли бы поселиться там под водой. Посмотрим, ответил им Михаил так же, как к Вурсу. Еще свои родные воды не освоили, но глаза уже горели, а хвосты загребали. Хапать, расселяться, жить, не боясь подводных чудищ, в чем-то Лошадкин их понимал. Эта эйфория силой побед могла оказаться очень опасна, следовало слегка отрезвить всех за остаток года. В то же время да, тургайцы держали порты на берегу, плавали и строили корабли, и хорошо плавали, и строили, рыбники даже не стали соваться с моря. Где-то там дальше жили еще морские монстры, хватали корабли, топили, пожирали. А пока что курс домой. Вы слышали повелителя, мальки сухопутные, заорал Квурс, домой, домой. Квурс махнул рукой и раздался стук в огромный барабан, затем над стуком вознесся чистый, звонкий голосок. Ходили мы в тургой, веслами поддай, взревели сотни глоток, наваливаясь на весла, добычу взяли там, всем дали по хвостам. Под это странное сочетание песни и рева сотен глоток, корабли покинули гавань Шадара. Они пересекли залив, достигли степных берегов, и Лошадкин направил местных, чтобы зарисовывали и составляли карты, отмечали особые места, посылали птерахов, дабы те складывали пирамиды. Кочевьям мордахов предстояло потесниться, и это тоже представляло проблему. Дороги, верфи, смешанные поселения, вот эти будущие отмели и городки на берегу, все они отнимали земли у мордахов. Легко могло возникнуть ощущение, что они одни отдувались за всех, что степь приносилась в жертву, а их самих сокращали и истребляли мирным путем, ассимиляцией. Легко могли возникнуть протестные настроения, сколько раз такое бывало на земле. И вот, пожалуйста, уже готовая почва для новых заговорщиков. Тех самых простых мордахов, ради которых все и затевалось. Тут следовало крепко подумать, заняться также и пастбищами, скотом, возможно, ирригацией степи. Михаил, пришел вызов по сети. Нежный, осторожный, но цепкий, будто Михаил ухватил стрекозу за хвост, а та вцепилась в него лапками. На связи откликнулся он, гадая, что такого страшного случилось. Мы готовы, последовало простое объяснение. Гипермаяк готов и Алекс уверен, что все заработает, пусть и не в полную мощность. Мы готовы запустить его в любой момент, но решили известить тебя и Агара, и дождаться вашего возвращения. Михаил невольно вдохнул глубоко, ощущая, как в груди вспыхивает крик. Нет, нечестно, столько всего еще не сделано, столько предстоит сделать. Понятно, ответил он слегка сдавленно. Спасибо, что предупредили. Мы думали запустить сразу, потом подобрать вас, но решили, что это будет некрасиво. Да, ответил Михаил, некрасиво. Прервал вызов, смутно гадая, как же отреагировал Агар. Хотя, что тому Агару, он и так достиг всего, потренировался, сколотил войско, провел ряд битв и обрел уверенность в себе. А он, Михаил Лошадкин, чего добился? Даже плотину на Ирцее не поставил, чего уж говорить об электростанции. Но и цепляться за них, плакать и просить подождать недельку, пока он достроит еще один куличик, внутри стало странно тяжело и пусто, все вокруг будто выцвело. Мысли о степи и городах, постройках, визите дружбы в Миклан, плавании к рабникам, развитии дирижаблей, столкновениях с народами за горами Краглов, да мало ли, школы и дороги, внедрение языка и песни о походе в Тургай, что, теперь всего этого не будет, остаться, остаться. Мысль вспыхнула и угасла, едва родившись. Да, Михаил мог остаться, но что он смог бы, даже оставь ему обломок Васка и комбайн, хотя нет, с ними смог бы многое, но живые экспедиции будто поддерживали его, вселяли надежду, закрывали другие работы, не такие интересные. Остаться, остаться. А как же Таня, Татьяна Сальвини, рейтинги и кредиты, башня, земля, ведь Лошадкин летел в экспедицию, собираясь вернуться и заняться чем-то другим. Как мог он остаться и посвятить свою жизнь местным? Да, никто не стал бы возражать, даже не потащили бы силой, но и помогать ему никто не стал бы. Хочешь помощи? Плати, добейся, уговори, но вначале получи разрешение, одобрение специалистов по контактам. У Земли накопился богатый опыт помощи не таким развитым цивилизациям, но одобрили бы там действия Лошадкина здесь, очень-очень сомнительно. Стало быть, биться самому и часть Михаила очень хотела остаться, продолжить дела, развить заводы, шагнуть в эпоху пара, построить электростанцию, добиться расширения союза народов, выстроить такую империю, которая поможет местным устремиться к звездам, при этом, не заливая все вокруг кровью по колено, а то и по самую макушку. Но лишь часть его хотела остаться, часть, а не все целые. Договориться с другими, чтобы за ним вернулись через несколько лет, вариант, но кто стал бы тратить кредиты и рейтинг на такое, лишь ради красивых глаз Лошадкина. Местные стали бы, но речь ведь шла о земле. Земля, повелитель, раздался осторожный голос. Лошадкин вынырнул из размышлений, увидел, что вокруг стемнело. Болели руки, которыми он сжимал борт корабля, болели ноги, ныли голова и желудок, манапа сигнализировала, что нужен отдых. «Благодарю», — кивнул он, даже не видя, кому отвечает, и пошел к себе. Переживает, что тургайцы в спину ударит, донесся в спину шепот. «Нет, что рабники не выполнит свою часть и придется лить кровь», — возразил другой город. «Заткнитесь, дурни», — звук затрещины. «Повелитель думает о союзе, о том, как сделать жизнь лучше для всех». Лошадкин прошел к себе, рухнул и отключился, уже не думая о том, как сделать жизнь лучше для всех.